День 39, 6 марта, среда. Продолжаю о самой, возможно, трудной эпохе моей жизни. Отчуждение родителей я ощущал предательством. Бабушка и няня оставались мне верны. Вряд ли я тогда понимал, что и мама переживает жизненную катастрофу. Когда родители расстались, казавшиеся общими друзья избрали отца, хотя он-то сам не требовал от них выбора. Мамино самолюбие было задето, из них двоих отец вдруг оказался первым и главным, тогда уже входивший в славу поэт и увядающая красавица. Обманутым оказалось и ее доверие к людям. Мамины друзья сохранили ей верность, но прежде радушная среда теперь стала едва ли не враждебной. Свое новое положение мама переживала тяжко, но продолжала жить, как живется, хотя и без прежнего блеска, уже не в центре внимания. Мама влекла свое прошлое, как королевский шлейф, в отличие от нас с отцом, оставляя за спиной лишь вехи побед и поражений. Я не замечал происходивших в маме перемен, сперва отвлеченный собственным переживанием, потом увлеченный неожиданно наставшей юностью. Она охватила меня как-то враз, в один миг. Даже помню свой шаг, вполне физический, которым я вступил в юность, ступив на наш дачный перрон. Я вдруг ощутил новое чувство, столь многослойное, что долго не мог в нем разобраться. Но главное, я почувствовал независимость от семьи. Мигом избавившись от клейкой паутины семейных неурядиц, став свободным от вязи чужих отношений, юность распугала все детские страхи, и те до поры затаились на обочине жизни. Я обрел стиль, по крайней мере, форму, и теперь вновь отражался целиком во всех зеркалах, как то было в глубоком детстве, в миг первого осознания своей личности. Я был мгновенно изринут из среды, созданной родными душами, долгое время упасающей и благотворной, потом превратившейся в обузу. Родительские отношения стали только их делом. Да и они к тому времени уже выдохлись, потеряли прежнюю остроту. Мама с отцом уже были не двое, а каждый сам по себе. Их расставание было столь постепенным и долгим, что я даже не припомню, который из отцовских уходов оказался последним. По крайней мере, в нашем новом жилище он уже не поселился. К тому времени я уже привык, что он не обитает рядом. Среда родных душ сменилась для меня средой юной жизни. Ее просторы были ненадежны, но и не чились таковыми казаться. В непредсказуемой юной жизни обнаружилась и своя сладость, ибо ее бескрайний простор был готов вместить любую фантазию. Я радостно принял ставший равнодушным мир, в чем ощущалась выгода. Обновленная жизнь ничего не ожидала от меня и ничего не навязывала, как мягко настойчиво поступали родные души. Я вылетел из-под родного крыла и предпочел вольную жизнь. Я и сейчас приемлю ее равнодушие, не умея полюбить то, к чему не привязался в детстве. Признаться, после я не сумел ничему довериться до конца, ни людям, ни пространствам, ни городам, ни предметам. Видно, исчерпал до конца детскую доверчивость, как с тех пор не могу вновь обрести дар слезный. В юности меня постигла ранняя умудренность, и тому причиной благотворный и опасный опыт любви к родным душам. Я страшусь всеобъемлющей привязанности, которая, если обманет, то рухнет мир. Крушение своего детского мирка я приветствовал, ступив летним утром на дачную платформу. Он был уже ложной защитой. Надо сказать, что я так и не создал другого мира, чтобы в нем обитать безбоязненно, но беспредельная и бесприютная жизнь, даже и венчаемая смертью, казалась свежа в сравнении с подгнившим миром детства, из которого я вырос, как из детской одежки. Однако напрасно я думал, что прежний мир отброшен навсегда. С годами он становится все настойчивее в памяти, и он тоже беспределен. Сейчас я живу в наложении времен. В просветах и прогалах нынешней мерцает другая жизнь. Как их не перепутать? Я тоскую о несбывшемся и верю в невозможное. Вскоре, должно быть, время раскинется привольно, обернувшись пространством. И бывает, что чувства мечутся меж прошлым и нынешним временами. Я сказал, что не доверяюсь ничему, но случается, вдруг чувствую, пусть краткий порыв доверия к жизни, словно в ней растворена моя мама, как она напитала все мое детство. А потом наступает отрезвление. Озираюсь вокруг, и мамы нет, и жизнь сурова. Что ж поделать, мой случайный читатель? Какое место заняла мама в моей обновленной жизни? Наверное, как и прежде, оставалась главной, Мы ведь проросли друг в друга, но теперь она была уже не среда и не пространство. Между нами с мамой пролегло расстояние, и каждый обнаружил в другом живого человека. Я для мамы перестал быть виной и ненужным свидетелем. Мы стали интересны друг другу и вскоре подружились. С отцом, к сожалению, мне сдружиться не удалось. Наши с ним отношения, как ни назови, но только не дружбой. Возможно, нечто большее. Моя юность, завершившаяся маминой смертью, наверное, оказалась лучшими нашими с ней годами. Я был уверен, что они продлятся долго, если не вечность. В семье уже многие годы никто не умирал, и я отвык от смерти. Да и ничто не подсказывало, что мамина смерть близка. Ее мнительность в отношении здоровья, наоборот, позволяла отмахиваться от всех ее, в ту пору, пожалуй, действительно придуманных хворей. Я даже надеялся, что мама поможет мне снести будущие утраты. Я рано женился, и мы сдружились втроем. Утром собирались в институт и на работу, потом, махнув рукой, на все завтракали, чуть не до обеда, читали стихи, болтали часами. «Вот оно, счастье», — говорила мама. Действительно, то было счастье. Хрупкий отблеск которого я ловил, глядя на зыбкие верхушки дачных сосен. Мама была единственным человеком на свете, который мог подарить мне счастье. Ко мне оно всегда приходит беспричинно, и я понимаю его как благодать. Счастью по поводу я не доверяю. Счастье нашей с мамой дружбы пресеклось очень скоро. Горе от ее смерти казалось бездонным, но многим и одарило. Не знаю, больше я обрел или утратил. Я не верил в возможность маминой смерти, как в юности не веришь в свою собственную. Я не предполагал, что мама способна на самовольный уход сродни предательству. Не ожидал и столь буйного своевольства жизни, в ту пору уже казалось мною покоренной. Наступил миг в моей юности, когда мир, коварный и сладкий, вдруг стал дерзок. Ко всем нам троим вдруг стали привязываться непонятные и лишние хвори. Сперва я, потом жена побывали в больнице, потом и мама. Ее болезнь оказалась роковой. В ту пору мне казалось, что деградирует само вещество жизни. Она отторгала от себя мысль, и я будто наблюдал жизнь сквозь узкую прорезь в сознании, а внутри меня, заполняя тело и душу, словно теснились дурные серые облака ложных небес. Все это было связано с маминым умиранием, в которое я, даже если бы захотел поверить, не сумел бы. Я старался думать, что могу остановить его усилием собственного духа, почти магически, но ощущал свое бессилие. Я сейчас не могу вглядеться в мамину смерть, в черное пятно, оставленное в памяти той эпохой, которая застряла занозой в моем глазу, искажающей зрение. Я уже говорил, что не дружен со временем. Мамина смертельная болезнь словно и вовсе его остановила. Оно уже не влекло вперед, а преодолевалось ползком. Мне было странно, что я, здоровый, испытываю чувство умирания, даже готов был выдумать себе болезнь или впрямь всерьез заболеть. Неоправданная мука была еще более тяжкой. Мама со своим верным чутьем сразу поняла, что умирает. От ее уверенности сперва отмахивались все близкие, памятуя мамину вечную мнительность, но потом я ощутил неизбежное. Моим зауженным тогда сознанием овладело чувство торжествующего рока, ощущение, что ничего уже не поправишь. Вот я, наконец, вернулся памятью в тот угрюмый закоулок, которого всегда избегал. Но верно ли, что это был закоулок, а не тигель, где расплавилась вся моя предыдущая жизнь и зародилась новая? Мамина смерть теперь видится не трагической случайностью моего существования, а его узлом, великим и трагическим приключением духа. Но как тщательно память его утаивает! И слова, повествуя о нем, непокорны.